Глава 17. Пророк. Новая жизнь была насыщенной до предела. Граф читал философские труды, писал статьи, разрабатывал свою знаменитую теорию непротивления злу насилием, поучал жену и детей, косил траву, рубил дрова и даже учился шить сапоги. Тем, кто выражал удивление, Лев Николаевич с удовольствием объяснял, что никому не пристало пользоваться плодами чужого труда, ничего не производя взамен. Доходило до курьезов. Михаил Сухотин, будущий муж дочери Татьяны, поставил подаренные Львом Николаевичем сапоги в своей библиотеке рядом с 12-томным собранием сочинений Толстого, повесив на них ярлык, том 13. Софья Андреевна очень огорчала мужа тем, что совершенно не разделяла его взглядов. Она сильно изменилась настолько, что даже посмела восстать против главного, во всяком случае, по мнению Льва Николаевича, своего предназначения – рождения потомства. Забеременев в очередной раз в начале 1884 года, при всех разногласиях плотский интерес Толстой проявлял к супруге исправно. Софья Андреевна решила от беременности избавиться. Она устала рожать, выкармливать, выхаживать. Втайне от Толстого Софья Андреевна обратилась к одной из тульских акушерок с просьбой сделать аборт. Но та не пожелала иметь дело с супругой графа Толстого, опасаясь крупных неприятностей в случае каких-либо осложнений. Будущая мать попробовала было обойтись народными средствами, горячие ванны с горчицей, прыжки с комода, но в итоге ей пришлось рожать. В письме к сестре Татьяне Софья Андреевна выражала недовольство тем, что еще одно лето, лучшее в ее представлении время года, она будет вынуждена провести в постели. Софья Андреевна жаловалась на часто посещающее ее чувство полной безнадежности, граничащей с отчаянием, от которого попросту хочется выть, и тут же добавляла, что больше не намерена кормить грудью, а хочет взять кормилицу. Она очень тяжело душевно больна, и пункт — это беременность, и большой-большой грех и позор, — писал в дневнике Толстой. И еще из дневников той поры. Пошел к девочкам, у них спасаюсь от холодности и злобы. Та же злость. Я как во сне, как у Хлудова, современник Толстого, богатый московский купец Хлудов, потехи ради держал у себя в доме тигра, Аша, когда знаю, что ходит тигр, и вот-вот. Пытался говорить с женой, по крайней мере, без злобы. Вчера я лежал и молился, чтобы Бог ее обратил. И я подумал, что это за нелепость. Я лежу и молчу подле нее, а Бог должен за меня с нею разговаривать. Если я не умею поворотить ее, куда мне нужно, то кто же сумеет? Опять волнение души. Страдаю я ужасно. Тупость, мертвенность души — это можно переносить. Но при этом дерзость, самоуверенность. Надо и это уметь снести, если не с любовью, то с жалостью. Я раздражителен, мрачен с утра. Я плох. Разговор за чаем с женой, опять злоба. Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень-очень тяжело. Точно я один не сумасшедший, живу в доме сумасшедших, управляемым сумасшедшими. Не могу найти обращение с женой такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей, ищу, стараюсь. На фоне все возрастающего разлада с женой Лев Николаевич все больше сближается с дочерями. Говорил с Таней, дочерью, хорошо. «Безнравственная праздность детей раздражает меня», — записывает Толстой в дневнике 8 июня 1884 года. «Разумеется, нет другого средства, как свое совершенствование, а его-то мало. Одна Маша». На следующий день он добавляет «та же подавляющая общая праздность и безнравственность, как что-то законное». Масло в огонь подлило намерение Толстого употребить доходы от самарских имений на нужды тамошних крестьян. Софья Андреевна воспротивилась такому решению, находя его безответственным. Лев Николаевич настаивал на своем. 11 июня он писал в дневнике. «Вечером жестокий разговор о самарских деньгах. Стараюсь сделать, как бы я сделал перед Богом, и не могу избежать злобы». «Это должно кончиться», — многозначительно добавляет он, явно обдумывая план своего ухода из семьи. Вечером 17 июня 1884 года Софья Андреевна снова начала упрекать Льва Николаевича в том, что все его затеи оборачиваются убытками для семьи. По свидетельству самой Софьи Андреевны, спор принял характер злобный, а так как отношения наши и так стали гораздо хуже, мы ни на чем не примирились. Толстой наведался в свой кабинет. Набил вещами холщовый мешок и быстрым шагом пошел по аллее прочь от дома. Жена догнала его и спросила, куда он направился. «Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку и навсегда. Я не могу больше жить дома», — сердито ответил Лев Николаевич. Софья Андреевна попыталась вернуть его, напомнив о предстоящих ей вскоре родах, но Толстой не стал ее слушать. Волнение спровоцировало родовые схватки. В 5 часу утра Софье Андреевне доложили, что муж вернулся и лег спать. «Я вскочила с постели и, несмотря на уговоры акушерки, пошла вниз», — вспоминала она. Лев Николаевич лежал нераздетый на диване, злым лицом, и ничего не сказал мне. Он злился на себя, на свое чувство долга, которое помешало ему уйти. Я ушел. И хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу, записал он в дневнике. Спустя 2 часа Софья Андреевна родила прекрасную девочку с темными длинными волосами и большими синими глазами, которую назвали Александрой. Это был 12-й ребенок в семье Толстых. 24 июня Толстой писал в одном из писем. «Жена родила девочку, но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясному мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому, есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Все это делается как-то не понимая, как во сне. Я борюсь с собой, но тяжело. Жалко жену». Днем раньше он записал в дневнике. «Жена очень спокойна и довольна, и не видит всего разрыва. Стараюсь сделать как надо, а как надо не знаю. Надо сделать как надо всякую минуту, и выйдет как надо все. Если бы в то время Лев Николаевич приласкал меня, — писала Софья Андреевна, — помог бы мне в делах, попросил бы меня опять самой кормить ребенка, я, разумеется, с радостью склонилась бы на это. Но он неизменно был суров, строг, неприятен и так чужд, как никогда. Целые дни он проводил вне дома, и тогда в июне косил траву наравне с мужиками. На заре он опять уходил косить, и так все лето мы его почти никогда не видали. «Она начинает плотски соблазнять меня», — писал Толстой в дневнике 7 июля. «Я хотел бы удержаться, но чувствую, что не удержусь в настоящих условиях. А сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней, ужасно гадко. Она до моей смерти останется жорновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жорновом на шее». 11 июля Софья Андреевна жаловалась в письме к Александре Толстой. «До сих пор не писала вам по многим причинам. Здоровье мое поправляется медленно, а душа никогда не спокойна. Никогда еще Левочка не был в таком крайнем настроении, и никогда еще не было так трудно найти точку, на которой мы могли бы, сделая взаимные уступки, сойтись. А разлад без всякой причины, кроме выдуманных и отвлеченных, особенно после 22-летнего согласия, очень тяжел. Видно, я в чем-нибудь очень грешна перед Богом, что приходится это переживать. Простите меня, что я вам все это пишу, очень часто хочется у кого-нибудь совета спросить. Смешно то, что когда он кому-нибудь пишет, то тоже жалуется. А где несчастье? Ведь оно только выдумано и совсем неосязаемо. Кажется, что в этот день я звал жену, и она с холодной злостью и желанием сделать больно отказала. Несколькими днями позже жаловался дневнику Толстой. Я не спал всю ночь. И ночью собрался уехать, уложился и пошел разбудить ее. Не знаю, что со мной было, желчь, похоть, нравственная измученность, но я страдал ужасно. Она встала, я все ей высказал, что она перестала быть женой. Помощница мужу. Она уже давно не помогает, а мешает. Мать детей. Она не хочет ею быть, кормилица. Она не хочет. Подруга ночей. И из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было. И я чувствовал, что праздно и слабо. «Напрасно я не уехал», — заключает он. «Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их». Спустя некоторое время Толстой составил план своей дальнейшей жизни. И не только своей собственной, но и всей своей семьи. Разумеется, по своему лишь усмотрению, никого не спросил. Согласно этому плану, жить семейству Толстых полагалось в Ясной Поляне. Доход от самарских имений отдавался на нужды бедных, так же, как и доход от Никольского, где землю планировалось передать в аренду крестьянам. Семье оставался доход от Ясной Поляны, колебавшийся в зависимости от года между 2 и 3 тысячами рублей. «Оставить на время», — писал Толстой, «но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самих себя, то есть ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы, и в чем видеть цель и радость жизни. и пояснял. «Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас, и то на время приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе, мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтобы была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. По воскресеньям обеды для нищих и бедных, и чтений, и беседы. Жизнь, пища, одежда — все самое простое. Все лишнее — фортепиано, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусствами заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми от губернатора до нищего одинаково». Вдохновленные примером вдовы Достоевского, самостоятельно издававшей произведения своего покойного мужа, Софья Андреевна решила последовать ее примеру и заняться изданием книг Льва Николаевича, чтобы весь доход от их продажи шел в семью. Муж проповедовал, что ученик Христа будет беден. Быть бедным, быть нищим, быть бродягой — это то самое, чему учил Христос, то самое, без чего нельзя войти в Царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь на земле. А жена тем временем изыскивала средства. Имущество тяготило. Был найден компромисс. В мае 1883 года Толстой выдал жене доверенность на ведение всех его имущественных дел. Передача авторских прав ней особо не оговаривалась, но логически вытекала из слов: для исполнения всего этого вы имеете вообще получать всякие мне следующие суммы отовсюду. Пользуясь этой доверенностью, Софья Андреевна издавала сочинения мужа вплоть до последнего года его жизни. В 1891 году Лев Николаевич опубликовал в газетах заявление, в котором всем желающим разрешалось безвозмездно переиздавать, переводить и ставить на сцене все его произведения, написанные после 1 января 1881 года, после его второго рождения. Таким образом, в распоряжении Софьи Андреевны осталась лучшая часть творчества мужа — «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Казаки». Не понимает она, и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой, — сокрушался Толстой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины? Видно, так надо. И без меня истина сделает свое дело. Для самостоятельного издания произведения Льва Николаевича потребовались деньги. Софья Андреевна заняла 25 тысяч рублей, 10 из которых получила от своей матери Любови Александровны. Дело быстро пошло в гору. Толстой был недоволен тем, что его жена наживается на его же произведениях, которые он считал подарком человечеству, но приходилось смиряться. Ведя аскетический образ жизни, простая мебель, мужицкая одежда, вегетарианская пища, Лев Николаевич, тем не менее, нуждался в услугах поваров, лакеев, прачек, конюхов, не говоря уже о том, что он любил послушать игру на фортепиано и постоянно пополнял свою библиотеку. На все требовались деньги, и довольно большие, но граф-мужик предпочитал этих меркантильных обстоятельств не замечать. Софья Андреевна сильно изменилась в душе. Если раньше она была хранительницей домашнего очага, то теперь стала его спасительницей. Нет больше заискивания перед мужем, нет уступок, нет повиновения. Былые иллюзии рассеялись, уступив место пониманию того, сколь чудовищную ошибку совершила она 22 года назад, выйдя замуж за совершенно чужого ей человека. В начале декабря 1984 года Толстой в письме к жене, жившей с детьми в Москве, выразил восхищение крестьянскими детьми и получил в ответ гневное: «Да, мы на разных дорогах с детства. Ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я городская, и как бы я ни рассуждала и не стремилась любить деревню и народ, любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда. Я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только природу, и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описание твое деревенских детей, жизни народа и прочего, ваши сказки и разговоры, все это, как и прежде при Яснополянской школе, осталось неизменно». В завершении Софья Андреевна подпустила шпильку, больше похожую на занозу: «Но жаль, что своих детей ты мало полюбил. Если бы они были крестьянкины дети, тогда было бы другое». В начале 1887 года Лев Николаевич слегка отмяк. «Он очень переменился», — записала Софья Андреевна в дневнике 6 марта 1887 года. Спокойно и добродушно смотрит на все. Принимает участие в игре винт, садится опять за фортепиано и не приходит в отчаяние от городской жизни. Весной 1888 года Софья Андреевна родила последнего, 13-го по счету, ребенка, которого назвали Иваном. Несколькими днями позже счастливый 60-летний отец ушел пешком из Москвы в Ясную Поляну. Жена в первом же письме поделилась беспокойством по поводу новорожденного, который плохо брал грудь и оттого выглядел истощенным, на что Лев Николаевич беспечно ответил: «Не скучай ты, голубушка, об Иване и не тревожь себя мыслями. Дал Бог ребеночка, даст ему и пищу. Мне так хорошо, легко и просто, и любовно с тобой, так и тебе, надеюсь». Отношения его к детям, как и его отношения с детьми, всегда были непростыми и оставляли желать лучшего. Льва Николаевича очень раздражало то, что его старшие сыновья не разделяли его взглядов. Немного утешали дочери Татьяны и Марии, особенно Мария, похожие на отца как обликом, так и духом. Мария значительно раньше Татьяны приняла отцовские призывы к вегетарианству, физическому труду и благотворительности. «Приехала Маша. Большая у меня нежность к ней», — писал в дневнике Лев Николаевич и уточнял. «К ней одной. Она как бы выкупает, искупает Аша остальных». Постепенно Маша и Таня стали исполнять при отце роли секретарей и переписчиц. Софья Андреевна, некогда сама отказавшаяся от переписывания произведений мужа, изнывала от ревности. «Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно», — писала она в ноябре 1890 года. «Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь». Ее муж в то время додумался до того, что правильная жизнь несовместима с жизнью половой. «Каждому надо попробовать не жениться, а уж если женился, жить с супругой как брат с сестрой», — писал Толстой одному из своих единомышленников в ноябре 1888 года. «Вы возразите, что тогда придет конец роду человеческому. Велика беда. Допотопные животные исчезли с лица земли. Человеческие животные исчезнут тоже. У меня так же мало жалости к этим двуногим животным, как к ихтиозаврам». Лев Николаевич пишет Крейцерову сонату «Пафосное обличение сладострастия». Ему ненавистна сама мысль о том, что женщина может иметь власть над ним, над его чувствами и помыслами, вызывая в нем желание близости. В «Войне и мире» воспевалась чистая искренняя любовь, залог семейного счастья. В «Анне Карениной» показывалось, что преступная любовь счастья не подарит, и снова воспевалось семейное счастье Левина с Кити. Крейцерова соната обличает любовь вообще, попутно обличая и Софью Андреевну. Очень много совпадений с жизнью автора обнаружила жизнь Познышева, главного героя Крейцеровой сонаты, который жил до 30 лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке. Подобно своему создателю, Познышев гваздался в гное разврата, пока искал девушку по своей чистоте, достойную его. Как и Толстой, Познышев перед свадьбой показал невесте свой дневник. «Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное про последнюю связь, которая была у меня, и о которой она могла узнать от других, и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда он узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда, и отчего она не бросила». Жена Познышева, как и Софья Андреевна, отказалась самостоятельно кормить их первенца. «С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих 5 детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги. Доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать, всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно. Сложные внутрисемейные отношения Познышевых схожи с толстовскими. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекали каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам в нашей постоянной войне не до того было, чтобы думать о них. Схожи и ссоры в обеих семьях. Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Жена раздражала Познышева и в то же время притягивала, соблазняла. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная. Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно, периодам того, что мы называем любовью. Период любви, период злобы. Энергический период любви, длинный период злобы. Более слабое проявление любви, короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение, но мы не понимали и не видали его. В жизнь Познышевых вклинивается музыкант-скрипач, который не только играет вместе с матерью семейства, аккомпанировавшей ему на фортепиано Крейцеву сонату, но заодно и соблазняет ее. Взревновав, Познышев убивает неверную. «Не лги, мерзавка!» — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не упуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была! Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла. И я, как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер. Заканчивается произведение обличением плотской любви, вынесенным в эпиграф к этой книге. Крейцерова соната оказалась очень своеобразным подарком Льва Николаевича и его жене к их серебряной свадьбе, 25-летнему юбилею семейной жизни. Кстати, проповедуя полное и абсолютное воздержание, сам Лев Николаевич его не придерживался. Напротив, не получив желаемого удовлетворения, он становился раздражителен, а получив, добрел на глазах. «Он снова очарователен, весел и нежен», — писала Софья Андреевна о муже в марте 1891 года. И все, увы, по одной причине. Если бы те, кто читали и читают Крейцерову сонату, сумели проникнуть взглядом в любовную жизнь Левочки, они смогли бы увидеть, что делает его веселым и добрым, и свергли бы божество с пьедестала, на который возвели его. Цензура, находившаяся под влиянием могущественного обер-прокурора Священного Синода Победоносцева, запретила публикацию Крейцеровой сонаты. Вышло соответствующее распоряжение министра внутренних дел. В ответ Лев Николаевич написал послесловие к повести, в котором в очередной раз обличал общее всем сословием и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело необходимое для здоровья. Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни, писал Толстой. Истинный сын своего времени, он всегда отводил женщинам пассивную роль. Послесловие вышло длинным и занудливым, как все нравоучения Льва Николаевича. В московском обществе шутя утверждали, что настоящим послесловием к Крейцеровой сонате станет очередная беременность Софьи Толстой. Шутники были не так уж и далеки от истины. Софья Андреевна, регулярно пользовавшаяся вниманием мужа, имела все основания опасаться очередной беременности, что все узнают об этом позоре и со злорадством станут повторять шутку, которая ходит об истинном послесловии Крейцеровой сонате. «Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его Крейцеровой сонатой?» — пишет она в дневнике и делает печальный вывод. а я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь. В ответ на подарок мужа Софья Андреевна, желая публично смыть с себя обвинения, высказанные в крейцеровой сонате, пишет автобиографическую повесть «Кто виноват?». В основу этой повести лег все тот же сюжет сонаты, но рассмотренный с другой, совершенно противоположной точки зрения. Главный герой князь Прозоровский, деспотичный сладострастник, узнаете, 35 лет женится на наивной 18-летней девушке Анне, девушке благородной, переполненной идеалами и к тому же глубоко верующей. Еще в качестве жениха князь вожделеет Анну, а после венчания овладевает женой прямо в карете, нанеся и так и не затянувшуюся в течение всей жизни душевную рану. Когда же в Анну влюбляется умирающий чахоточный художник, причем влюбляется совершенно платонически, ревнивец Прозоровский убивает несчастную женщину, сохранившую ему верность. Близким, и в первую очередь сестре Татьяне, с трудом удалось уговорить Софью Андреевну не публиковать свое произведение. Возможности для публикации у графини Толстой были, ведь она в то время являлась издателем романов и повестей своего мужа. Цензурный запрет на печатание крейцеровой сонаты расстроил Софью Андреевну куда больше, чем самого автора. Ее весьма честолюбивая натура не могла смириться с тем, что кто-то посторонний волен диктовать ее мужу и ей самой, какие произведения печатать можно, а какие нельзя. Недолго думая, она решила добиться аудиенции у императора Александра III и получить от него разрешение на печать сонаты. Лев Николаевич пытался отговорить жену от подобного шага, но безуспешно. Недовольство мужа послужило для Софьи Андреевны дополнительным стимулом. 13 апреля 1891 года Софья Андреевна была принята императором Ванечковым в дворце и получила от него желаемое разрешение. «Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что помимо всех в мире было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, что никто другой не мог бы добиться», — торжествуя писала она в дневнике и добавляла спустя несколько дней. «Вот мне и захотелось показать себя, как я мало похожа на жертву, и заставить о себе говорить, это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед, еще не утратила я ту силу, которую имела, чтобы привлечь людей стороной симпатии. И я увлекла его и речью, и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть». Софья Андреевна слегка покривила душой, написав далее: «Если вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для распространения». Лев Николаевич не разделял женского триумфа Софьи Андреевны. Утверждать, что женщина обладает той же душевной силой, что мужчина, что у каждой женщины есть то же, что у мужчины, значит лгать самому себе, писал он в дневнике 17 июня 1891 года. Ему казалось, что Софья Андреевна одержала победу над ним самим, и простить ей этого было невозможно. Кстати говоря, у скрипача из крейцеровой сонаты и у художника из повести «Кто виноват» уже после написания этих произведений появился прототип, известный композитор и пианист Сергей Танеев. По выражению Льва Николаевича, ревновавшего к Танееву свою жену, это был совершенно невежественный человек, усвоивший бывшее новым 35 лет тому назад эстетическое воззрение и воображающий, что он находится в обладании последнего слова человеческой мудрости. В дневниках Толстого Танеев упоминается не раз. Танеев надоел. Танеев противен мне своей самодовольной, нравственной и, смешно сказать, эстетической, настоящей, не внешней, тупостью. В 1896 году, желая провести лето в Ясной Поляне, Танеев на правах старого знакомого снял за 130 рублей один из флигелей, тот самый, в котором обычно останавливались кузьминские. Танеев ушел 40-й год. Он был невысоким, полным, курносым, словом, некрасивым, но в то же время каким-то уютным, сразу же при знакомстве располагавшим к себе. А еще Танеев был рассеян, робок и хорошо музицировал. Софью Андреевну, недавно потерявшую младшего сына Ванечку, его игра трогала до слез. С Танеевым Софье Андреевне было хорошо. Он не только душевно играл ее любимого Мендельсона, но и оказался превосходным слушателем. Постепенно дружеская приязнь перешла в совершенно невинную нежность, но этого хватило Льву Николаевичу для ревности. Софья Андреевна в ответ на упреки мужа заявляла, что он сошел с ума, осмелившись заподозрить ее в романе с мужчиной, годившимся ей чуть ли не у сыновья, Танеев был 12 годами моложе, что она любит одну лишь музыку и ничего более. Вопреки желанию мужа, ее отношения с Танеевым продолжались. Вернувшись с холодами в Москву, Софья Андреевна начала брать у него уроки музыки. Иногда она по-свойски заезжала к нему в гости. Толстой страдал. «Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка, мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело», — записал он в дневнике 12 января 1897 года. Разговоры об игре Дузе, Гофмана, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое, но наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям. А тут ничего, кроме игры всякого рода и жранья, и старческий флиртасьон, или еще хуже, отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих, кричащие. Она больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится? Хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни, писал он на другой день. Думал, и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским служением Богу жизнью, раздачей имения, уходом из семьи, пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии. Стоило Софье Андреевне отправиться в Петербург, где должен был состояться концерт Танеева, как вслед ей понеслись слова мужа-обличителя. «Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и ненужный, и ни в каком смысле неинтересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни. Унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции, когда играет. Это ужасно, ужасно, отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни, прожитой хорошо, чисто. Именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделять нас. Вдруг вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни, эта отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать. Я знаю, что тебе тяжело, и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня и хочешь быть хорошей, но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей, не плотской и не рассудочной, а душевной любовью. Сам же Танеев ничего не подозревал и виноватым себя не чувствовал. На следующее лето он вновь собрался было в Ясную Поляну, тем более, что и Софья Андреевна приглашала. Но Лев Николаевич заявил, что в таком случае он навсегда уйдет из дома, и в доказательство своей решимости уехал в имение к брату. «Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно», — писал он оттуда жене. «Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить». Толстой предлагал жене четыре возможных выхода из сложившейся ситуации. Первый и наилучший, по его мнению, прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара, в продолжении года душившего нас. Второй — это то, чтобы мне уехать за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей независимой от другого жизнью. Третий выход виделся Льву Николаевичу в том, чтобы тоже, прекратив всякие сношения с Танеевым, нам обоим уехать за границу и жить там до тех пор, пока пройдет то, что было причиной всего этого. Четвертый выход представлял собой не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать. Это тот, чтобы, уверив себя, что это пройдет, и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как и этот год. Увы, на этом четвертом, самом страшном выходе Толстому и пришлось остановиться. Поняв, что Софья Андреевна не желает идти на уступки, он вернулся в Ясную Поляну, вернулся совершенным страдальцем. «Виновата ли я не знаю», — писала в дневнике Софья Андреевна. «Когда я сближалась с Танеевым, то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет, тихого, доброго, талантливого». Но уже на следующий день она пишет, как ей «больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева», и добавляет: «страдания его мне подчас невыносимы». Несколькими днями позже она записывает: «С утра тяжелый разговор с Львом Николаевичем о Танееве. Все та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горький упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь день». Танеев приехал, но пробыл в Ясной Поляне недолго, всего двое суток. Он не мог не почувствовать напряженности, витавшей в воздухе, не мог не заметить резко отрицательного отношения к себе со стороны Толстого и предпочел поскорее уехать, сославшись на неотложные дела, призывающий его в Москву. Уехал Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, констатировала Софья Андреевна. А я спокойна, потому что повидала его. Ревнивые требования Льва Николаевича прекратить всякие отношения с Сергеем Ивановичем имеют одно основание – это страдание Льва Николаевича. Мне же прекратить эти отношения тоже страдание. Я чувствую так мало греховности и столько самой спокойной и тихой радости от моих чистых, спокойных отношений к этому человеку, что я в душе не могу их уничтожить, как не могу ни смотреть, ни дышать, ни думать. Беседовал в саду с Ванечкой, имелся в виду умерший младший сын Аша. Спрашивая его, дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу, писала она в дневнике. Сегодня Ванечка меня отвел от него. Видно, ему просто жаль отца, но я знаю, что он меня не осуждает. Он послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать его у меня. Месяц спустя Софья Андреевна, не спросив мужа, снова пригласила Танеева в Ясную Поляну. «Я еще не сказала Льву Николаевичу, боюсь его расстроить», — волновалась она. «Неужели он будет опять ревновать? Но мучительно это предположение, а главное, Лев Николаевич болен, и я так боюсь ему повредить. Если бы Сергей Иванович знал, как он удивился бы. А я не могу преодолеть своего чувства радости, что будет музыка, и будет приятный собеседник, веселый и порядочный». Танеев погостил у Толстых неделю. Когда он играл, Софья Андреевна не могла сдерживать свои слезы, сотрясаясь от внутренних рыданий. А Лев Николаевич вскакивал на велосипед и уезжал, изгоняя раздражение при помощи физической нагрузки. Сегодня в его дневнике написано, что я созналась в своей вине в первый раз, и что это радостно, писала Софья Андреевна 10 декабря 1897 года. Боже мой, помоги мне перенести это. Опять перед будущими поколениями надо сделать себя мучеником, а меня виноватой. А в чем вина? Л.Н. Лев Николаевич А.Ш. рассердился, что я зашла месяц тому назад навестить С.И. Сергея Ивановича Танеева А.Ш., лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л.Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считает это виной. Когда я стала ему говорить, что за всю мою чистую и невинную жизнь с ним, он может простить меня, что я зашла к больному другу навестить его, да еще с стариком-дядей, Л.Н. прослезился и сказал... Разумеется, это правда, что чистая и прекрасная была твоя жизнь. Длинная седая борода, худ, одет в синюю суконную блузу с кожаным поясом в больших самодельных сапогах. Таким описал Льва Толстого его сосед-помещик Цуриков. Речь его неотразима, он скорее оратор, чем мыслитель. Рядом с гениальной мыслью, прожигающей его речь, как блеск молнии, он иногда бывает наивен так, что поражаешься. Он очень просто и ясно говорит о своих убеждениях. Он очень ясен. Все мистическое глубоко противно его натуре. Но сам он одно, а талант его – нечто стоящее вне его и выше. Его семья в нем видит его самого, а не его талант.